Матерь Агни-йоги. Каждый цветок есть коагуляция пространственных огненных энергий, сосредоточенных в форме земной. Но форма эта отлична от формы других предметов, растений и животных. Утонченность формы, цвета и запаха свидетельствует о тонкости энергии, заключенной в ней. Форма эта несет на себе печать красоты. Ее происхождение неземное. В цветах утонченное сознание усматривает нечто большее, чем обычные люди. Оно получает пищу для духа. Солнечное сплетение питается эманациями цветов. Земные цветы, несмотря на всю их красоту и разнообразие, являются лишь слабым и несовершенным отражением неописуемой красоты цветов огненного мира. Живые земные цветы живут своей жизнью, но цветы огненные находятся в постоянном движении и переливаются всевозможными необычайно красивыми и разнообразными пламенными красками, и тонами, и оттенками, источая неземные, чудесные ароматы. Великолепие цветов огненного мира трудно описать.